Глава 8. Как пройти в библиотеку? Недуг миновал, и у меня наконец-то появилась возможность продолжать вести свой дневник. Сегодня третий день моего пребывания в доме своей спасительницы и пятый день в проклятом Лектинске. Сейчас мы с Котей остались в доме заглавных. Райли ушла на разведку. Пожалуй, касаемо нашей дружбы, я слишком забежал вперед. Откачав меня, она практически полностью прекратила общение. Говорила в основном односложно и относилась ко мне как к пустому месту. Она была похожа на одинокую хозяйку, которая мечтала завести себе кошку, но вместе с желанной кошкой ей навязали собаку. И этой собакой был я. Жаловаться грешно, так как моя собачья жизнь была не такой уж плохой. Райли кормила меня, выделила место на удобной лежанке. Сама она спала в кресле. Сначала мне было неловко, будто бы я занял ее ложе, но потом выяснилось, что она всегда так спала, как киллер Леон из знаменитого фильма. Да и не спала, в общем-то, а просто отдыхала. В ее жизни все было устроено иначе, чем у людей. Забавно. Раньше я считал себя немногословным и замкнутым, предпочитая тишину и уединение шумным тусовкам и праздной болтовне. Теперь же понял, насколько мне не хватает этого бессмысленного шума. По сравнению со своей новой знакомой, я был просто величайшим непоседой и незатыкающимся балаболом. Чугунная тишина меня угнетала. Все, что так раздражало меня в прошлой жизни, теперь казалось величайшим неоцененным даром, которым я овладел, но пренебрег. На пустынных улицах Алектинска царила невыносимая беспощадная тишина. Она сводила меня с ума. Ведь в моем мире постоянно что-то шумело, даже ночью. Топали люди, рокотали автомобили, лаяли собаки, шелестела листва на деревьях, свистели птицы, гудели самолеты, играла музыка, звуки, звуки, звуки. Их было так много. Теперь ничего не осталось, только тишина. И от ее переизбытка у меня начинались слуховые галлюцинации, словно я слышу прежние городские шумы. То машина проехала за окном, то кто-то засмеялся, то заработало радио. Но как только я навострял уши, все исчезало. Это было нестерпимо. Пожалуй, одно из самых тяжелых испытаний во время моей адаптации. Хотелось говорить, чтобы хотя бы слышать собственный голос, но говорить было не с кем. Райли упрямо меня игнорировала, поэтому я болтал с Котей. Тот, по крайней мере, меня слушал и временами даже отвечал какой-то бессмысленной билибердой, вроде своего любимого стишка. Конечно же, так не могло продолжаться вечно. Мне хотелось пообщаться именно с хозяйкой. Слишком много вопросов не давало мне покоя. Но что самое главное, я признавал несомненный факт. Райли – это моя единственная надежда на спасение. Если кто-то и был способен вывести меня из злосчастного города, так это она. При этом я также понимал, что докучать ей сейчас не следует. Если я ей надоем, то она в лучшем случае замкнется окончательно, а в худшем прибьет меня. Поэтому я терпел и выжидал. Терпение даст плоды, со временем Райли станет разговорчивее, а пока мне нужно мириться. Зато я сумел все переосмыслить и даже поставить себя на ее место. Действительно, как бы поступил я в подобной ситуации? В мою жизнь внезапно приходит постороннее существо, которое живет по своим законам и придерживается иных правил поведения. К нему в первую очередь нужно привыкнуть и только потом пытаться наладить контакт. Тем более, что Райли ощущает себя полноправной хозяйкой, причем стоящей на более высокой ступени развития. Такой подход, конечно, напрягает, но ко всему можно приспособиться. Это существо обитало здесь в полном одиночестве, без общения и взаимодействия. Она не привыкла жить с кем-то под одной крышей, поэтому ей тяжело настроиться на новый жизненный уклад. Что же касается разговоров, то еще одна причина ее немногословности открылась во время следующего диалога. «Почему ты так странно говоришь?» – спросил я у нее. «Странно?» Райли приподняла бровь, не отрываясь от клинка, который монотонно натачивал уже битый час. «Да, ты как будто притормаживаешь перед каждым словом». «Мало практики, я редко говорю. Последний раз говорила с апологетом Вадзордом, но это было давно. Нет опыта, нет потребности». «Понимаю. С такой отшельничьей жизнью легко разучиться говорить». «Да я и не умела. Я пользуюсь словарной базой старой хозяйки. Ее словесный запас был достаточно скуден, много лишних слов и мало нужных. Я пыталась его пополнить у апологета Вадзорда, но он изъясняется по большей части терминами. Его словами хорошо говорить о науке, но не о быте. Из-за этого мне трудно разговаривать. Ищу в памяти старой хозяйки нужные слова. На это уходит время». Старой хозяйкой Райли называла тело, в котором обитала. Точнее, его прошлую владелицу, девушку, погибшую во время катастрофы в Алектинске. Как выглядит настоящая Райли, я не знал. Но она больше не возмущалась, когда я машинально называл ее человеком и обращался как к девушке. Напротив, она считала это целесообразным, так как это упрощало наше общение. но просила все-таки не забывать, что она – существо иного вида. Разумеется, я строил догадки об истинном положении вещей и начал делать кое-какие выводы. Итак, Электинск не заброшен. В нем все еще обитают люди, выжившие после катастрофы. Однако необъяснимая зараза изменила их разум, и теперь они считают себя представителями иной цивилизации. Ко всему прочему, у них появились новые способности. Например, повышенная реакция и запредельная скорость. Видимо, сказываются последствия какого-то неудавшегося эксперимента. Может быть, маниакальные ученые из Министерства обороны хотели сделать суперсолдат. Я не знаю. Все это нужно выяснить. А пока я должен плясать под ее дудку и делать вид, что она действительно не человек. «Из какой ты планеты?» – как-то спросил я. «Как с какой?» – удивилась Райли. «Из Земли, конечно». «То есть ты местная инопланетянка?» «Некорректное определение. Инопланетяне прилетают с других планет. Я ниоткуда не прилетала». «Ты родилась здесь?» «Да». Вот и подтверждение моих слов. В голове копились вопросы. Вопросы, вопросы. Стоило мне переброситься с ней парой фраз, как их становилось не меньше, а больше. «Если она говорит, что не прилетела из космоса, тогда откуда она появилась?» Как получилось, что ее разум якобы обосновался в теле мертвого человека? Значит, ты зомби? Разумный зомби? Райли надолго задумалась, видимо, откапывая в глубинах чужой памяти малопонятное ей слово. Зомби. Ходячий мертвец, правильно? Я не мертвец. Мое тело живо. Оно умирало, но было реанимировано. Когда я пришла, заряд старой хозяйки уже угас. Я не была причиной ее смерти. Я благодарна ей и берегу ее тело. Что правда, то правда. Райли заботилась о своем теле даже больше, чем нужно. Наверное, для нее это было чем-то вроде трепетного ухода за любимым автомобилем. Как бы там ни было, мозаика постепенно складывалась в картину. По мнению Райли, она – бестелесный сгусток энергии, наделенный разумом, и при неопределенных обстоятельствах, помещенный в тело человека. Когда я это понял, она с грустью произнесла. «Да, по своей сути я такой же паразит, как Андромедия. Ты разочарован?» «Если ты не убил эту девушку, а просто оживил ее тело, то я не вижу в этом ничего плохого», — ответил я. «Рада, что ты понимаешь. Вообще-то мы не созданы быть паразитами. Это вынужденная мера, временное явление, иначе нам не выжить». «Да, мне еще о многом придется расспросить Райли, когда она вернется из смородинки. Весь предыдущий вечер и половину ночи она готовилась». Подготовка заключалась в многочасовом натачивании ножей, потом она долго выбирала подходящую одежду, потом пару часов втирала себе в кожу какую-то мазь, накладывала косметику и делала прическу. Уход за телом, лицом и особенно волосами был для Райли настоящим культом. Мне казалось, что она переняла эту заботу у своей старой хозяйки, но, понаблюдав за ней, решил, что тут дело в другом. Она красилась, мазалась и расчесывалась не совсем так, как обычно делают женщины. В этих действиях было что-то сродни медитации. Наверное, также каждое утро наводили марафет суровые японские самураи, следующие кодексу Бусидо. Для самурая жизнь ничего не значила, и он приводил себя в порядок только лишь для того, чтобы встретить возможную смерть достойно, красивым, чистым и приятно благоухающим. Райли, судя по всему, придерживалась тех же самурайских принципов. Она не стремилась кому-то понравиться, ей хотелось просто выглядеть достойно, даже если оценить это было некому. Я уснул, когда было уже за полночь. А она все еще сидела перед зеркалом и втирала что-то себе в щеки. Проснувшись сегодня утром, я понял, что она ушла. Видимо, еще с первыми лучами солнца. Дом был в нашем Скотте полном распоряжении, и я смог его наконец-то обследовать получше. Райли жила в большом элитном коттедже. Выбор был не случайен. Некогда здесь обитал какой-то богатенький параноик, который оборудовал свое жилище как настоящую крепость. Двери были бронированными, на окнах крепились такие же бронированные ставни и чугунные решетки. Под домом выкопано целое бомбоубежище. В общем, все построено на совесть. Хозяйка сказала, что ей пришлось немало потрудиться, чтобы отбить этот дом. У кого отбивала, она не уточнила. Прежде чем изучить новое пристанище, я позавтракал. Райли оставила мне маленький кусочек странного вяленого мяса. Также имелся вкусный травяной чай, который мы пили скромными дозами. И чай, и мясо были, разумеется, непростыми. Когда я первый раз увидел на тарелке ничтожный ломтик, едва больше котлетки, то подумал, что Райли надо мной издевается. Сама она ела еще меньше, а мне давала кусок побольше, потому что я не умею распределять энергию. Какого черта? Я что ей, дюймовочка? Этим даже кота не накормишь. Откусив кусочек от принесенного мяса, я очень долго его жевал. Не скажу, что оно трудно жевалось, скорее жевалось приятно, как мясная жевательная резинка. После первого куска я был уверен, что одной порции явно не ограничусь. Таких ломтей, чтобы насытиться, мне нужно по крайней мере 5. Однако уже после второго куска я больше так не думал. Продукт был уж слишком питателен, и прожеванные куски падали в желудок, как булыжники. Последний кусок я дожевывал с величайшим трудом. Казалось, что до этого я прокинул пару тарелок наваристых щей, вдобавок умяв целый шампур шашлыка. Энергетическая ценность данной пищи просто зашкаливала. В этом мире все строилось на энергии, природу которой я еще не до конца понимал. Поглощать чужую энергию было необходимо для того, чтобы выжить самому. Райли добывала каких-то зверушек, похожих на живые аккумуляторы, и умудрялась обрабатывать тушки таким образом, чтобы накопленная энергия сохранялась в них как в батарейках. Для того, чтобы наесться, хватало всего несколько грамм такого мяса. В этом кушанье содержался необходимый минимум биологических веществ, чтобы хватало человеческому организму. Зато переизбыток энергии компенсировал этот прожиточный минимум, заряжая тело под завязку. Мало того, что эта энергия быстро выжигала жиры и вредные элементы, она еще и перенастраивала все функции организма на новый лад, заставляя органы работать в оптимальном режиме. Просто мечта для современных женщин, беспокоящихся о лишнем весе. Лично я на подобных энергетиках за пару недель потерял килограмм 10. Мое пивное пузо исчезло, мускулы стали тверже. Я забыл, что такое хроническая усталость и переутомляемость. Все тело стало легким и пружинистым. Организм перерабатывал пищу процентов на 95. От нее практически ничего не оставалось. Чтобы дать кишечнику привычную нагрузку, мне приходилось компенсировать недостаток традиционной тяжелой пищи. Например, в мой рацион входили специальные растительные элементы в виде отрубей, которые Райли использовала вместо хлеба. Они были сухими и безвкусными, но вполне съедобными. Что же касается чая, то с ним тоже оказалось не все так просто. С водой здесь были проблемы, в связи с чем ее приходилось экономить по максимуму. Для примера могу сказать, что в охотничьей сторожке я выдул ее двухнедельный запас. Райли объяснила, что люди расходуют воду крайне нерационально. Оказывается, чем больше пьешь воды, тем меньше от нее толку, тем больше захочется пить снова. Чтобы напиться и сохранять жидкость в организме продолжительное время, требуются специальные хитрости, к которым как раз таки относился данный чай. На вкус он был приятным, чуть сладковатым. И что интересно, выпив небольшую чашечку утром, я больше не хотел пить до обеда. А если весь день двигался мало, то и до вечера. Очень много драгоценной влаги выходило с потом, однако после употребления чудодейственного чая я почти не потел. Только когда начинал двигаться слишком интенсивно, появлялся необычный липкий пот, похожий на слизь. Райли объяснила, что его нужно удалять как можно быстрее, потому что он содержит вредные вещества, выходящие из организма. Для этого в нашем арсенале всегда была специально упакованная влажная губка. Но вернусь к тому самому дню. Итак, я проснулся, позавтракал, поглядел в окно. Там заросшая травой улица с беспорядочно брошенными машинами. Удручающий пейзаж. Приступил к изучению дома. Комнаты полупустые. Хозяйка повыбрасывала все, что было, по ее мнению, лишним. Остатки мебели пошли на причудливые баррикады, расставленные в помещениях самым необычным образом. Например, прямо посреди комнаты мог находиться шкаф, стоящий наискосок и укрепленный перевернутыми тумбочками. Естественно, Райли спланировала такую обстановку не просто так, а руководствуясь насущными причинами. Если в дом ворвутся, то каждая комната станет для врагов дополнительным препятствием, а вот хозяйки такие укрытия помогут обрести тактическое превосходство. Я бы до такого точно не додумался. Спустившись по лестнице на первый этаж, обнаружил там хозяйский арсенал, под который отводилась целая стена. Вчера вечером я видел его мельком, а сейчас появилась возможность рассмотреть все поближе. Оружие было по большей части холодным. Очень много разномастных ножей, топорики, кинжалы, тесаки и даже мачете. Имелась пара арбалетов и три лука, два рекурсивных и один блочный. Огнестрельного оружия не было. Хотелось потрогать некоторые образцы, но вчера Райли строго-настрого мне запретила к ним прикасаться. Не хотелось нарушать свое обещание и злоупотреблять ее доверием, поэтому я не стал ничего здесь трогать. Приглядевшись поближе, заметил, что на всех режущих кромках у ножей нанесена голубая паста. Видимо, она как-то усиливала остроту оружия или берегла его от затупления. Покинув арсенал, я продолжил бродить по комнатам и вскоре наткнулся на гардероб Райли. Большая часть одежды, мягко говоря, вызывающая. Декольтированные блузки, короткие юбки, короткие шорты, откровенные чулки. Набор путаны, иначе не назовешь. Откуда мне знать? Может быть, прежде чем съехать с катушек, она ею и была? Затем я нашел комнату, где сушилось мясо. Запах там стоял неприятный, и я спешно ее покинул. Выходить на улицу Райли не запрещала, но мне, если честно, самому не особенно этого хотелось. Хватит с меня бегать не от зомби, паучков-переростков и собачек-мутантов. Да и аномалии обнаруживать я не умею. С таким скромным багажом знаний делать мне на улице нечего. Погуляв еще немного по комнатам и не найдя ничего интересного, я вернулся наверх, где продолжил делать записи в своей тетради. Райли вернулась к обеду. Часов я не имел и наблюдал за положением солнца на небосклоне. Судя по тяжелой поступи и шарканью об стены, она что-то на себе тащила. Отложив тетрадь, я вышел к ней навстречу в надежде, что она приволокла кого-то из выживших, но надежды оказались напрасными. Хозяйка появилась на лестнице, обвешанная сумками и рюкзаками. «Привет. Ну и ну. Как ты это доперла?» – встретил ее я. Она сбросила сумки на пол и немного отдышалась, растирая шею. «Нашла кого-нибудь?» Тут на ее плече я заметил висящую на шнурках пару миниатюрных ботинок военного образца с высокими голенищами. Я вспомнил эти ботиночки, они принадлежали Юле. «Где ты раздобыла эти ботинки?» «Там», — мотнула головой Райли. «Они же хорошие, мне как раз подойдут. Знаешь, как сложно найти подходящую обувь моего размера?» «Это же Юлькины, она была в них». «Была, но они ей больше не понадобятся». «Что с ней случилось?» «Неважно. От моего ответа уже ничего не изменится». «Она погибла?» «Да». «Господи, бедная девчонка». Этого и следовало ожидать. Райли сделала маленький глоточек воды из фляжки. У них не было шансов. Удивляюсь, как ты оттуда выбрался. «И что, вообще никого не нашла?» Она покачала головой. «Только трупы». «Боже, боже». «Вот», она бросила мне рюкзак. «Я подумала, что это тебя утешит». «Что это?» «Стоп, погоди. Так это же...» «Мой рюкзак? Ты нашла его?» Райли кивнула. «Ну как ты узнала, что он мой?» И раскрыл его, все вещи были на месте. На нем остался твой запах. «Спасибо. Может, расскажешь, что ты там видела? Что случилось с моими товарищами?» «Я нашла пятерых. Один безголовый, подаркой. Второй зажжен шредером по пояс, а верхнюю часть обглодали неоконисы. Останки третьего нашла среди экскрементов мегаскалопендры. Четвертого неоконисы задрали в аптеке, ну а пятая влетела в черный бархат. Сколько всего у вас там было? Семеро?» «Да». «Шестого я не обнаружила. Я видел его в подвале. Там была какая-то медуза, которая его... От воспоминаний мне поплохело. Ах, точно, я видел эту горгонию. Ну, значит, это был последний». «Поверить не могу. Я остался один. Что же теперь делать?» «Не знаю. Твоя жизнь продолжается. Распоряжайся ею как хочешь». Райли села на кресло, положив ногу на ногу. «Должна отметить, что вы устроили в Смородинке жуткий переполох. Весь район завален трупами убитых неоконисов. Я насчитал полсотни, почти весь их выводок. В общем-то, это хорошо. Я уже давно следил за их стаей, которая меня сильно беспокоила. Да, через овраг они не ходили, но в любой момент могли нагрянуть в мои владения. А это настоящая головная боль. То, что их почти всех истребили, мне на руку. Обычно неоконисы не лезут под огонь с периметра. Видимо, голод заставил их пойти на это безрассудство. Твоя группа слишком вкусно пахла». «То есть мы были просто приманкой для каких-то тварей?» «В каком-то плане, да. Но вас же сюда никто насильно не тянул, или я ошибаюсь?» Я понурил голову. «Меня беспокоит другое. Я почувствовала подозрительные импульсы. Энергетические колебания в районе Смородинки слишком нестабильны. Теперь ее окраины патрулируются целой стаей беспилотных аппаратов. Было непросто там ходить. Смородинка стала крайне опасным местом. Вы потревожили основу, нарушили баланс». «И что теперь будет?» «Не знаю. Все что угодно. Время покажет. Все-таки я не зря туда сходила. Да и полезного немало нашла. Рад за тебя». Райли посмотрела на меня с усталым любопытством. «Ты очень странный. С чего ты взяла?» «Ты как будто разочарован, что не погиб вместе с ними». «Да уж лучше бы погиб». «Зачем? Какой в этом смысл?» «А какой смысл в том, что я выжил?» «В жизни всегда есть смысл, а в смерти его нет». «Да уж. Вот я попал. Это все Робин, скотина. Мы ему верили, а он...» «Кто такой Робин?» «Парень, который нас сюда привез. И оставил здесь подыхать. Обещал, что вернется за нами. Прекрасно зная, что возвращаться не будет. Сволочь. Надо привести себя в порядок. Райли как будто пропустила мои слова мимо ушей. Я вся грязная». Дойдя до лестницы, она остановилась и, не глядя на меня, добавила. «Кстати, он возвращался». «Кто?» – вздрогнул я. «Твой друг». «Откуда ты знаешь?» «Я видела свежие следы и брошенное колесо. Наверное, он проколол его где-то по дороге. Ему пришлось быстро ставить запаску. Следов много. Он искал тебя, но не нашел. И уехал». С этими словами Райли начала спускаться по лестнице. Я почувствовал, как тяжелый стыд заливает мое лицо. Мне было до жути неловко, что я наговорил про Робина столько гадостей, а он оказался порядочным человеком. Он сдержал свое слово. Чтобы отвлечься, я начал изучать карту Электинска, которая висела на стене в центральном зале и занимала почти всю ее целиком. Весь план был изрисован какими-то указателями и истыкан булавками. Я ничего не мог понять, даже не нашел, где мы находимся, как ни старался. За спиной послышалось шлепание босых ног. Райли, одетая в сорочку, поднималась по лестнице, на ходу вытирая мокрые волосы полотенцем. «Никак не пойму, а где мы?» – улыбнулся я. Она подошла и молча ткнула пальцем в большую красную звездочку с пометкой D3. «А-а-а!» Я смерил расстояние от этой точки до района Смородиной. «Эх, далековато!» Хозяйка развернулась, подошла к своему креслу и уселась, поджав ноги. Я сел на кровать. Ко мне тут же запрыгнул Котя. Я принялся его гладить. «Почему этот, Эльгер, так ко мне липнет?» Райли, протирая прядь за прядью, перевела на меня свои опухшие глаза. «Эльгер» переводится как «имеющий язык». В смысле, не тот язык, что во рту, а тот, на котором говорят. Эльгеры разумны, но их словарный запас ограничен. Не больше 20 слов. Хотя понимают они гораздо больше. И даже умеют читать. «Почему он к тебе привязался?» Я думала над этим. Сначала не могла понять, потом догадалась. Это все из-за твоей энергии. Эльгеры питаются ею. Они как энергетические вампиры, но безвредные. Потому что поглощают не внутреннюю, а внешнюю энергию. Ту, которая рассеивается вокруг нас. Мы бережем свою энергию и выделяем ее очень мало. Вы же совершенно ее не экономите, теряя больше энергии, чем нужно. Поэтому быстро устаете. Ты не замечаешь того, что вокруг тебя распространяется огромный энергетический ореол, который привлекает местных зверей. Из-за этого на вас напали в Смородинке. А до моего охотничьего убежища ты добрался только благодаря тому, что Эльгер подъел твою энергию и заглушил сигнал, исходящий от тебя. Из-за этой богатой подкормки он к тебе и привязался. Наверное, был очень голоден. Свои импульсы Эльгеры умело глушат, благодаря чему обнаружить их невозможно. Когда я нашла сорванную ловушку, то не почувствовала никаких энергетических колебаний, подумав, что никого живого в убежище уже нет. На всякий случай прокралась поверху. И тут услышала твой голос, что меня крайне удивило. Увидев твоего Эльгера, мне все стало ясно. Он прятал тебя. Мне показалось, что он готов за меня умереть. Логично. Ты для него как бесценная кормушка. Вот он от тебя и не отходит. Эльгеров приручают, делясь с ними своей энергией. Но сравниться с таким транжирой, как ты, мне оказалось не под силу. Зачем он тебе? Завести в доме Эльгера – это к большому счастью. Ты так суеверна? Причем тут суеверие? Эльгер избавляет от массы проблем. Во-первых, он глушит мои энергоимпульсы, делая меня невидимкой для врагов, рыщущих по окрестностям. Во-вторых, Эльгеры уничтожают мелких вредителей. В-третьих, у Эльгеров невероятно развито чутье. Они предчувствуют беду и предупреждают об этом заблаговременно. А еще они ищут воду. Тоже правильно. Полезные зверушки. Да, но очень своенравные. Все из-за наличия интеллекта. Кошки, которые гуляют сами по себе. Не совсем кошки. Похоже на кошек, конечно. Райли наморщила лоб. Но правильнее будет. Не могу найти нужного определения. Они как домовые. Откуда они появились? Эксперимент. Чей? Я устал разговаривать. Хватит. Можно еще один вопрос, и я от тебя отстану. Задавай. Когда Котя привыкнет к тебе и к твоему дому, что будет со мной? Пока не знаю. Тебя можно выгодно использовать в качестве наживки. То есть? На людей хорошо клюют грунтовики в карьере. Можно поподробнее? Ох, как ты надоел. Она встала с кресла и принесла из дальнего угла длинную металлическую трубку, из которой торчали крючья с зазубринками. Штуковина была похожа на гарпун. Смотри. Вот так это вставляется в задний проход живца и проталкивается через все туловище, до груди. А потом она повернула кольцо в основании гарпуна, и трубка с лязгом соскользнула вниз. При этом три верхних крюка растопырились в разные стороны полукруглыми дугами, превратившись в некое подобие якоря. Лапы с крючками выходят из груди и спины. Потом наживка привязывается за вот это кольцо к тросу крана и сбрасывается в карьер. Остается только ждать, когда грунтовик ее проглотит. Очень похоже на рыбалку. Райли невозмутимо привела адское устройство в первоначальное положение и, убрав его обратно в уголок, вернулась на свое кресло. «Больше вопросов нет?» Я сглотнул комок, не спуская с нее глаз. Надеялся, что все это жестокая шутка, но Райли сохраняла абсолютно спокойное и невозмутимое выражение лица. «Нет, эта сумасшедшая не шутила. Чокнутая маньячка». Развернувшись к ней спиной, я подошел к окну и задумался. Главная мысль была, разумеется, о побеге. Нельзя просто сидеть и дожидаться, когда меня насадят на крюк. Хозяйка уловила мои мысли. «Успокойся», — сонно произнесла Райли. «Я не буду тебя убивать. Слишком много сил и запасов было потрачено на твое лечение. К тому же я вроде как должна быть тебе благодарна за то, что ты привел в мой дом Эльгера. Когда он освоится, нужда в тебе отпадет, и я тебя прогоню. Если, конечно...» Она не договорила и замолчала на несколько минут. «Что, если, конечно?» – не выдержал я. «Если, конечно, не найду для тебя применения. В моем доме нет ничего бесполезного и не будет. Поэтому, милый, не трать время попусту, а лучше подумай, что ты можешь мне предложить, чтобы стать полезным. Хорошенько подумай». «Но что тебе нужно?» Она закрыла глаза и ничего не ответила. «Блин, чертова стерва!» Я едва не произнес это вслух, но сдержался. «Хорошо, хоть не убьет. Хотя в ее больной голове все может поменяться в любую минуту». Я не мог больше находиться с ней в одной комнате. Переместившись в соседний кабинет, я уселся прямо на пол возле стены и стал напряженно размышлять. Чего хочет эта психопатка? Кажется, я догадываюсь. Молодая, одинокая баба, живет в доме, как отшельница. Поди, изнывает без мужской ласки. Ну и что теперь? Становиться ее любовником? В общем-то, перспектива не самая плохая, если учитывать, что на кону стоит моя жизнь. Но как себя переломить? Она же страшная, как божий гнев. Нет, ну конечно, фигурка у нее ладная. Грудь, бедра, ножки, все при ней. Но эта мелованная кожа с синим отливом вызывает стойкие ассоциации с трупом. А ее больное лицо с чернотой под воспаленными глазами окончательно отбивает всякое желание. Да, это будет трудно, очень трудно. Я не отношусь к конченным извращенцам, которые не брезгуют некрофилией. К счастью, она хотя бы живая, просто болеет чем-то. А вдруг и я от нее что-нибудь подхвачу? До моего бока осторожно дотронулся Котя. «Ну, что тебе? Слышал, что хозяйка сказала? Как только ты освоишься, меня выставят за дверь». Он уткнулся лбом мне в плечо. «Надеюсь, что ты это понимаешь и будешь осваиваться подольше». «Как же я хочу домой, к себе домой. Ты не представляешь». Элгер плюхнулся рядом со мной и вытянул лапы. «Эх ты, домовенок Кузя. Ты у нас, оказывается, энергетический вампирчик. А я думал, чё ты так ко мне привязался? Неужели из-за того, что я тебе книжку помог достать?» «Фетиш». Я вздрогнул от неожиданности и поднял голову. Райли со скрещенными на груди руками стояла в дверном проеме, прислонившись к косяку. «Это книжка у него. Элгеровский фетиш. У каждого Элгера он есть. Произвольный предмет, с которым они почему-то никогда не расстаются. Как любимая игрушка, только гораздо важнее для них. Обычно Элгеры ставят свои фетиши выше всего остального, включая собственную жизнь. Но этот предпочел ему тебя. Странный Элгер». «Что тебе, Райли? Ты же сказала, что устала от разговоров». «Если решила, что я придумал, чем могу тебе угодить, то ты ошибаешься. Я еще в процессе». «Ты сказал, что помог достать ему книжку. Хотела узнать, откуда». «Из-под полки». Она туда завалилась каким-то образом, и он не мог до нее дотянуться. «Из-под полки. Где именно?» «В библиотеке». Райли отскочила от косяка, как ошпаренная. Ее глаза округлились. Даже волосы, казалось, стали дыбом. «Ты был в библиотеке? Это правда?» «Ну да. А чего ты так переполошилась? Я что, опять испортил тебе какую-то ловушку?» «Ты не мог быть в библиотеке. Туда нельзя попасть. Нас там было как минимум двое. Я и вот этот живой свидетель». Я погладил Котю между ушей. «Там мы и встретились». «Как? Как ты туда проник?» «Молча. Открыл дверь и зашел. За мной гнались какие-то зомби, и я решил от них спрятаться в той библиотеке. Как только туда забежал, они отвязались. А что с ней не так?» «Что ты там видел?» «Ну, как что? Что бывает в библиотеках? Книги, полки, читальный зал?» «Необычное. Что видел необычное?» Райли нависала надо мной, как сама смерть. «Встретил Котю. Он прятался вместе со мной». «А еще?» «Все. Больше ничего. Хотя, постой. Кое-что было. Какая-то плесень на полках и еще непонятный нарост под потолком, похожий на огромный улей». «Да! Отлично! Не знаю, как ты туда попал, но это прекрасно». «Что именно?» «Так, если поторопиться, то можно успеть до темноты». Перевозбужденная хозяйка выскочила из кабинета. «Куда?» Я поднялся с пола. «Ты опять куда-то уходишь?» «Ну что за шизанутая девка?» Райли собралась довольно быстро. Уже через 10 минут она была одета в новый походный костюм, состоявший из майки, жилетки, шорты, фуражки. На ногах успели прижиться знакомые ботинки. По виду она как будто собиралась на легкую прогулку. О серьезности грядущей вылазки говорили только нож и топор, традиционно закрепленные на бедрах. Принеся из комнаты два пустых рюкзака, она надела один, а второй протянула мне. «Зачем?» – спросил я. «Пойдешь со мной, покажешь». «Хм, как пройти в библиотеку?» «Я не помню дороги». «Как дойти до библиотеки, я знаю. Мне нужно знать, как пройти внутрь». «Ладно, как скажешь». Я забросил рюкзак за спину. «У тебя есть очки?» «Какие?» «Такие». Она оттопырила карман на жилетке, показав солнцезащитные очки. «Да, в моем рюкзаке». «Захвати». Солнце может выжечь сетчатку довольно быстро. И не забудь свою шляпу. Какую шляпу? Ту, в которой ты вчера был. Я вспомнил, что подобрал шляпу ковбоя. Видимо, она болталась на мне, пока Райли не притащила меня сюда. Быстро нацепив очки и засунув за пояс кукри, я спустился вниз по лестнице. Хозяйка уже ждала у дверей. Готов? Ага. Дверь открылась, впустив в прихожую яркий солнечный свет. На ходу схватив с вешалки шляпу, я надел ее на голову и выскочил за порог. Миновав дворик, мы вышли через ворота и, свернув направо, пошли по улице мимо обветшалых домов. Райли шла легко и уверенно, лавировала между преграждавшими путь корпусами автомобилей, перепрыгивала канавы и ловко перемахивала через поваленные столбы. «А если там опять будут эти... зомби?» – спросил я, глядя ей в спину. «Какие зомби?» «Которые за мной гнались. Тощие такие. Сначала шли друг за другом, как слепые, потом увидели меня и помчались. Кто это вообще такие?» «Наверное, это неприкаянные. Их много в городе». «Они живые?» «Тела – да. Разум – нет. Когда-то они были как ты и как старая хозяйка. Они выжили после катастрофы, но стали неприкаянными». «Как им удалось выжить?» «Им что-то кололи, хотели спасти. Сыворотка была не готова. Удалось сохранить организм, а разум погиб. Если к ним не приближаться, то проблем с ними не возникает». «А что насчет пауков?» «Пауков? В лесу я видел каких-то пауков, больших до неприличия. Кажется, один из них хотел меня сожрать, но свалился во враг». «А, лесные пауки. Они спокойные, плохо бегают. Не подходи на дистанцию прыжка, не наступай в паутину. Посматривай на деревья, вот и все правила». «Из-за чего они так вымахали? Я где-то читал, что паук не может достигнуть таких размеров из-за особенности строения внутренних органов и отсутствия скелета». «Эволюция, милый. Это новый вид паукообразных. С течением жизни внутри у них постепенно нарастает кольцевой каркас из хрящеобразных тканей. Он заменяет паукам скелет. Головогрудь и абдомен защищены уплотненным внутренним панцирем. Слабое место – ноги. Мускулатура работает на сгиб. Далее в дело вступает гидравлика. Гемолимфа циркулирует под огромным давлением. Если пауку отрубить лапу, то фонтан ударит метров на 15. Правда, тут же сработает регенеративная система, и рана затянется меньше, чем за минуту. Чем больше ног пауку отрезать, тем слабее он будет». «Надеюсь, что мне не придется этим заниматься. Но все равно спасибо за совет. И часто тебе приходилось сражаться с этими паучищами?» «Раньше довольно часто. В последнее время нет. Я охотилась на них, надеясь использовать паучий яд в качестве оружия. Но толку от него не было. Луриви объяснил, что этот яд теряет свои свойства вскоре после смерти паука. А жаль. Было бы отличное оружие». «Не страшно было у них охотиться?» «Нисколько. Они неприятные, конечно. Старая хозяйка очень боялась пауков. И этот страх немного передался мне. Но когда думаешь не о них, а о своей цели, эти мысли гасятся. Я же не рисковала. Действовала аккуратно. Выбирала только что полинявших. Или ослабленных. Недавно подвергавшихся атакам птиц Шанина. Такие сопротивлялись вяло». «Что за птицы?» «Мелкие птички, у которых вместо голов длинный острый рог в виде конуса. Их еще называют рогоносами. Заметив паука, пикируют на него с огромной скоростью и втыкаются в его тело. На внутренних сторонах крыльев у них есть специальные крючочки, которыми они цепляются за шкуру жертвы, чтобы не оторваться, и медленно высасывают из нее соки. Паук не может сбросить птицу, потому что она обычно прицепляется там, где он не может ее достать. Насосавшись, рогонос отваливается и улетает. Он не убивает паука, для этого птиц должно быть очень много, но способен серьезно его ослабить». «Ты просто ходячая энциклопедия. Чтобы выжить в этом мире, нужно знать о нем как можно больше». Впереди показались знакомые развалины. Мы добрались до охотничьей сторожки. «Надо бы воду забрать на обратном пути, а то опять кто-нибудь заявится», — сказал Райли. «Кстати, ты знаешь о том, что пил воду, которой я моюсь?» «Чего?» — меня чуть не замутило. Она засмеялась. Впервые засмеялась. Тихим шелестящим смехом. «Я шучу». «А ты, я смотрю, шутница. У тебя было такое лицо. Очень смешное. Не бойся, там была питьевая вода. Ты выпил мой двухнедельный запас». «Ну, извини. Очень пить хотелось. Если хочешь, могу принести тебе воды. Только скажи, где ее набрать». «Непременно. Завтра же сходим к роднику». Она опять засмеялась. «Чего ты опять угораешь?» «Просто так. Здорово я тебя разыграла. А смеяться оказывается забавно и приятно. Никогда не смеялась. Сегодня первый раз». «Ты никогда не смеялась? Вообще никогда? Да ладно». «Старая хозяйка была хохотушкой. Я знаю про смех. Но использовать не приходилось». «Ну теперь-то у тебя есть над кем посмеяться. Может быть, это и есть мое предназначение – быть твоим шутом?» «Возможно. Я подумаю». Райли усмехнулась. «Не хмурься, милый. От этого ты делаешься еще смешнее. Почему ты называешь меня милым? Что у меня такого милого? В лексиконе старой хозяйки это слово обозначало привлекательных, но бестолковых существ. Маленьких котят, щеночков и смазливых парней. Обычно она использовала фразу «он такой милый». Я позаимствовала слово, посчитав его подходящим. А тебе не нравится? Не то чтобы не нравится, просто у меня вообще-то имя есть. Ах да, я ведь забыл тебе представиться. Вот я болван. Ничего страшного. Тем более, что в этом нет нужды. Тебе что, не интересно узнать, как меня зовут? Нисколько. Ну ладно, ладно, она развела руками. Если это тебе так важно, скажи, как тебя зовут. Меня зовут? Я запнулся. А действительно, какая разница, как меня зовут? Мое имя осталось за пределами этого города. Тот, кто когда-то был мной, превратился в потерянное безымянное существо, которое язык не поворачивался назвать старым именем. Забыл свое имя? Устал ждать Райли. Тогда придумай новое, как посоветовал мне. Не забыл. Я присел на корточки и стал водить пальцами по пыли. Просто это больше не мое имя. Оно из другого мира, и я обрету его, когда вернусь обратно. А здесь, ты права, в нем нет никакого смысла. У меня осталось лишь прозвище. Писатель. Так меня называли ребята из группы. Значит, ты писатель? Нет, но другого прозвища я не имею. Разворошив камешки под ногами, я выпрямился. Хорошо, буду звать тебя писателем. Райли кивнула, и мы двинулись дальше. Кое-какие элементы городского пейзажа я припоминал. Большое офисное здание с гигантской вывеской «Шагаем в будущее смело», фонтан с рухнувшей скульптурой, кинотеатр «Вымпел». Мимо этих построек Котя меня и вел. «Стараясь ступать за мной след в след», — оглянула спутница. «Здесь много аномалий». Мы свернули на перекрестке и дальше двигались вдоль стены здания. Пройдя так почти целый квартал, Райли резко затормозила и преградила мне путь рукой. От неожиданности я чуть в нее не врезался. «Стой!» — одними губами прошептала она. В левой руке блеснул топорик. Я прислушался. Что-то стрекотало наверху, как будто работал какой-то необычный движок. По растрескавшемуся асфальту мелькнула тень. Все той же правой рукой Райли вдавила меня в фасадную выемку, где располагались двери здания, и вжалась в дверную створку со мной рядом. Шт. Я не смог даже ничего прошептать. Ее пальцы плотно легли на мои губы. Голова едва заметно повернулась из стороны в сторону. «Не надо!» И я умолк. Стрекотание стихло. Райли осторожно высунулась из-под козырька и какими-то механическими птичьими движениями осмотрела небо. Все, улетело. «Кто?» «Да так, Гиганевра». «Какая еще?» «Все вопросы потом. Не отвлекай, хорошо? Лучше по сторонам смотри». Мы шли дальше, маневрируя какими-то пьяными петлями и зигзагами. Котя вел меня так же, и я даже узнал пару замысловатых траекторий. Прошли мимо ночного клуба «Вспышка», повернули в переулок, протиснулись между забитыми мусором баками, вышли на улицу Байкальскую, по которой продолжили петлять дальше. Вот впереди показался знакомый парк с едва виднеющимся среди буйной растительности памятником героям Холхенгола. Значит, библиотека совсем рядом, буквально через пару домов. Пройдя по тротуару несколько метров на полусогнутых ногах, Райли вдруг свернула на проезжую часть, где стоял длинный КамАЗ без колес. Обойдя машину, она легко запрыгнула в ее кузов. Я последовал за ней. Но отвратительная физическая подготовка не позволила совершить такой же красивый прыжок. Вместо этого я немного повисел на бортике, поболтав ногами, как полный тюфяк, но тут же собрал все свои силы, поднатужился и с горем пополам подтянулся в кузов, перевалившись на пол. Подо мной тут же что-то хрустнуло. Я присмотрелся и брезгливо отпихнул ногой человеческую кость. Как оказалось, в кузове находилось 8 скелетов, одетых в грязные камуфляжки. Некоторые валялись на полу, а некоторые сидели на лавках. По спине у меня пробежал холодок. Однако Райли это соседство нисколько не смущало. Пристроившись за бортиком, она достала небольшой бинокль и стала осматривать подходы к библиотеке. Осматривала долго, сосредоточенно. Я не понимал, что ее смущало. Улица была абсолютно пустынной и тихой, ничего подозрительного. Если не считать пару скелетов, валявшихся напротив входа. «Что ты пытаешься рассмотреть?» — наконец спросил я. «Признаки». «Признаки чего?» «Веретенницы, катапульты, магнисферы, чего-нибудь». Что-то здесь должно быть. А по-моему, там ничего нет. Я там спокойно ходил. Если бы там что-то было, меня бы, наверное, сейчас здесь не было. Ну что ж, Райли опустил бинокль. Тогда иди. Идти? Туда? Ага. Показывай путь. А ты? А я за тобой. Хорошо. Я набрал в грудь побольше воздуха и выпрыгнул из кузова. Как только мои ноги коснулись земли, все мое существо пронзилось пепеляющий страх. Я вдруг понял, что совсем не уверен в том, что там, возле библиотеки, действительно все в порядке. Смерть выглядывала из каждой трещины, из-за каждого кустика. Она меня видела, а я ее нет. И чем больше я боялся, тем подозрительнее казались мне окрестности. Но ударять в грязь лицом было недопустимо. Стараясь сохранять ровную походку, я постепенно дошел до здания библиотеки. Тревожно покосился в примыкающую улицу. Не шевелится ли кто-то в районе завала? Нет, там тоже все спокойно. Свернул к дверям, обогнул распластанные напротив них останки и без проблем дошел до входа. Заходить уже не решился. Повернувшись в сторону КамАЗа, неуверенно махнул рукой. Райли выпрыгнула из кузова, после чего как-то бочком, но довольно резво, проследовала по моей траектории, остановившись рядом. «Видишь, все в порядке», — произнес я. «Мы еще не вошли». Тяжело вздохнув, я положил руку на бронзовую ручку, приложил усилие. Дверь неохотно поддалась. Так же, как и позавчера. Отошел в сторонку. «Дамы вперед». Райли молча покачала головой. «Ну, как знаешь». Вошел в знакомый вестибюль. К звуку моих шагов прибавились осторожные шажки спутницы. Здесь тоже все в порядке. Если раньше здесь что-то и было, то теперь его нет. Но сразу предупреждаю, туда я не ходил. Я указал в сторону отделения для взрослых. Понятно. Райли свернула в детское отделение. Дверь была открыта. Железка, которую я использовал в качестве засова, валялась на пороге. Мы вошли в зал. Вот тут я прятался. Вон там, за полками, встретил Котю. Райли принюхалась как-то по-звериному. Ее глаза жадно скользили по книжным полкам, но проходить глубже она не торопилась. «Тебя все-таки что-то беспокоит, верно?» – спросил я. «Все», – она ответила. «Меня беспокоит все. Ну, хочешь, я пройду в читальный зал, а ты опять пойдешь за мной?» «Нет, теперь я сама». Обойдя меня, Райли неслышно прошмыгнула в помещение читального зала. Я, держа руки в карманах, прошествовал за ней. Мы остановились возле книжного холмика, на котором я спал. Тут, взглянув на свою знакомую, я увидел, что она как-то странно улыбается, дикой перекошенной улыбкой. Неужто окончательно крыша поехала? «Райли!» – осторожно позвал я. «Эй, ты чего?» Она медленно повернула ко мне свою безумную гримасу. «Ты как-то странно улыбаешься. С тобой все в порядке?» «Писатель, это прекрасно! Это изумительно!» «А, ну да, может быть!» – глупо закивал я, делая вид, что мне понятен ее восторг. «Не будем терять время». Райли сбросила рюкзак. «Ты не видел здесь стремянку?» «Где-то видел. Принеси». Я сбегал в главный зал и притащил оттуда сложенную стремянку. К тому времени Райли уже вовсю срезала ножом кружева плесени. «Так мы за этим пришли?» Я разложил стремянку у нее за спиной. «За этими соплями?» «Это не сопли, милый. Это айталук. Немного перезрелый, конечно, но вполне еще пригодный». «Опять какие-то грибы?» «Ладно, просто скажи, чем я могу помочь?» «Держи рюкзак открытым». Райли взяла стремянку и поставила ее под наростом, который я принял за улей. Взобралась наверх и, искусно балансируя на ступеньках, начала потрошить его ножом, сбрасывая куски вниз. А я ловил их открытым рюкзаком. Бурые шматки падали в сумку, как подсохшие ломти мяса. Они были легкими, пористыми. Из-за их веса удерживать наполняемый рюкзак было совсем не тяжело. Из нароста вырезалось не все подряд, а только какие-то отдельные фрагменты. Спустя 10 минут Райли полностью распотрошила улей, оставив только обмякшую оболочку, и довольная спустилась вниз. Я сообщил, что видел еще один такой нарост за соседними полками. Мы проследовали в стеллажный лабиринт, где когда-то прятался Котя. По пути Райли заботливо срезала плесень с книжных полок, наматывая ее на клинок, как паутину, а затем сбрасывая пальцами в рюкзак. Я заметил, что книги сильно повреждены, словно изъедены в тех местах, где с ними соприкасалась плесень. Спутница объяснила, что дрянь, которую мы собираем, питается бумагой, точнее обработанной древесной целлюлозой. Поэтому, видимо, и обосновалась в библиотеке, где много питательного вещества. Как выяснилось, этот самый айталук – чрезвычайно интересная штука. Возможно, именно в нем кроется разгадка возникновения лектинских аномалий. Я сделал для себя мысленную пометку как-нибудь расспросить Райли об этой мерзопакости поподробнее. За стеллажами спутница распатронила еще один нарост, и мы заполнили первый рюкзак целиком, после чего решили обследовать соседний отдел. Там царил полнейший бардак, полки были повалены и сплошь покрыты бурой растительностью. Валялись поломанные стулья. Обои, сквозь которые проросла какая-то темная плюшевая поросль, напоминавшая мох, отошли от стен и горбились жутковатыми абстрактными фигурами. Райли обнаружила очередную опухоль айталука и принялась ее кромсать, наполняя второй рюкзак. К счастью, висел этот адский трутовик довольно низко, и лестницу тащить не пришлось. Держать сумку тоже не требовалось, так как она была сделана из более грубой ткани, которая позволяла ей стоять на полу подобно ведерку. Слоняясь без дела, я пригляделся к уцелевшему стеллажу и вытащил одну из книжек. На обложке крупными буквами было написано «Что в имени твоем?» «Ты глянь, я тут нашел книгу о значениях имен», — Интересно. А давай-ка посмотрим, что означает твое имя. Правда, я сомневаюсь, что найду его здесь. Текс. Женские имена. Буква Р. Так, что тут у нас? Рада, Раиса, Райли. Ничего себе, действительно есть такое имя. Оказывается, оно ирландское и означает храброе, отважное. Круто. Храброе и отважное? Райли на секунду отвлеклась от своего занятия. Мне нравится такой перевод. Да ты поди заранее знала. Я захлопнул книжку и положил ее обратно на полку. Нет, ответила она, продолжив резать айталук. Совпадение. Подойдя к библиотекарскому столику, я опрометчиво облокотился на него. Рассохшиеся ножки с хрустом подогнулись, и стол упал, вызвав пушечный грохот. «Тссс!» – зашипела Райли, обернувшись ко мне. «Виноват, виноват!» – поднял руки я. Выдержав длительную паузу, мы слушали тишину, но никаких посторонних звуков не обнаружили. «Ты как слон в посудной лавке!» Сделав мне замечание, Райли вернулась к наполнению рюкзака. «Прости!» Я присел возле упавшего стола. «Слушай, а зачем тебе столько этой плесени? Что ты с ней будешь делать?» «Много чего!» «Достойный ответ!» «А если подробнее?» «Лекарства, стимуляторы, регенераторы. Усовершенствование». «А почему здесь было так опасно, что ты без меня идти не решалась?» «Повышенная аномальная активность. Здесь находился эпицентр. Вокруг распространялось сильное криптоизлучение. Импульсы убивали все живое в радиусе 20 метров». «Куда же это все подевалось?» «Обычно, когда истощается заряд аномального источника, происходит его концентрическое схлопывание. Он словно вжимается сам в себя и порождает сильный выброс аномальных материалов, которые наполняют округу новыми ловушками». «Теперь понятно, чего ты опасалась». «А как получилось, что эти грибы смогли выжить в самом сердце аномального эпицентра?» «Эти, как ты говоришь, грибы и есть создатели аномалии». «Чего?» «Вот это блевотина на стенах. Вот из-за этой плесени, значит, все и происходит?» Я был поражен. «Грибы. Грибы эволюционировали. Теперь это новая жизненная форма, новая цивилизация. Все эти так называемые аномалии – всего лишь естественный способ защиты от врагов. Вот что случилось с разумом выживших горожан. Они все под властью Айталука. Боже, куда я попал?» Рюкзак был наполнен под завязку. «Все, можно уходить», – распорядился Райли. Я взвалил ношу себе на плечи и отправился на выход. Вечернее солнце спустилось уже до самых крыш. В холле к моей ноге прицепился клочок газеты. Я стряхнул его. Ветерок подхватил бумажку и поволок через тротуар. Долетев до человеческих останков, газета застряла в них, трепеща как флажок. «Ну, что, теперь до дому, до хаты?» Я собрался сделать шаг, но был остановлен Райли, схвативший меня за плечо. «Постой. В чем дело?» «Что-то здесь все-таки не так». «Ты опять. Я не договорил». Впереди с вершины каменистой гряды скатилось несколько камешков. В руках у моей спутницы моментально появилось оружие. Я последовал ее примеру и вынул кукри. «Кто там лазит?» «Это засада. Стой спокойно и не шевелись. Я совсем разберусь». «Я никого не вижу». «Прижмись к стене и не дергайся. Не пытайся убежать». «Хорошо». Я попятился было к стене, когда прямо наверху что-то заскрежетало. Звук был, как от срывающегося кровельного железа или огромной падающей сосульки. В этой ситуации я бы ничего не успел предпринять. Быстрота произошедшего била все рекорды скорости. Сначала я почувствовал резкий толчок кулаком в грудь, от которого улетел назад, ударившись об дверь библиотеки. И тут же получил по голове чем-то увесистым, похожим на резиновую дубинку с тупыми костяными шипами. Шляпа съехала мне на нос, и я едва не упал. К счастью, рюкзак, набитый мягкими кусками айталука, смягчил удар, иначе я бы точно сломал ребро об дверную ручку. Сразу после этого на асфальт что-то грузно шлепнулось, придавив мне ноги. Резко подняв поле сбитой шляпы, я увидел корчащегося в агонии монстра. Это был так называемый неоконис. При свете дня эти звери выглядели еще уродливее. Тела, как у огромных бультерьеров, вдоль холки идет лохматая грива, шкура бугристая, облезлая. Данный экземпляр, очевидно, спрыгнул на нас с крыши. Целился в меня, но Райли, проявив чрезвычайную проворность, сумела вытолкнуть меня из-под этой туши, после чего снесла неоконису топором полчерепа, оставив ему от головы только нижнюю челюсть. Своим когтем зверюга хорошенько прочертила по моему многострадальному лбу, в очередной раз его расцарапав. Глаза тут же начало заливать кровью. Пока я их протирал, на улице завязалась потасовка. Два неокониса, скатившись с гряды, мчались прямо на нас. Еще двое, злобно рыча и подвывая, выходили из-за КамАЗа. Один выбегал с противоположной стороны улицы, и еще пара, выскочив из разбитых окон углового здания, уже набрасывалась на Райли. Даже при всей своей подвижности она успела лишь сбросить с себя рюкзак, повернувшись спиной к первому монстру. Тот сомкнул челюсти на сумке и, обхватив девушку лапами, повалил лицом в землю. Я думал, что он ее придавит, но уже в следующую секунду Нео Кони стрепал на асфальте один рюкзак, а Райли, вывернувшись из-под него, молниеносно закрепила на левом запястье странный браслет с двумя отогнутыми скобами, который тут же сунула в пасть очередному напрыгивающему зверю. Клыки с лязгом впиваются в металл, и на продолговатых челюстях, подобно наручникам, сиюминутно защелкиваются скобы. Нео Конис оказался в ловушке, беспомощно повиснув на руке Райли. Под его тяжестью охотница припала на одно колено и без промедления начала полосовать свободной рукой открытое горло хищника. Тварь захрипела, дергая лапами. Это затормозило приближающуюся стаю. Одиночка, заходивший справа, пронзительно взвыв, резко затормозил и стал дожидаться остальных. А монстр, трепавший рюкзак, набросился на девушку сзади. Так крутанулась вокруг своей оси, к тому моменту уже отпустив захлебывающуюся кровью первого противника, и с размаху воткнула топор во второго. Нападавший отлетел в сторону, упав на бок, но подняться не успел, так как лезвие топора повторным ударом перерубило ему шею. Однако битва только начиналась, к нам подоспела остальная пятерка тварей. Неоконисы двигались неуклюже, подгребая землю короткими лапами, но у них был численный перевес. На Райли накинуло сразу четыре твари, все-таки свалив ее с ног. Пятый, будучи помельче и потрусливее, кружил вокруг свалки, стараясь ухватиться зубами за подвернувшуюся конечность жертвы. Я уже думал, что Райли сейчас порвут в клочья, после чего примутся за меня. В этом сцепившемся клубке было трудно разобрать, что происходит. Но, несмотря на численное превосходство противника, моя спутница сдаваться явно не собиралась. На ее браслете уже висел очередной пойманный неоконис. Второй глодал обух топора, из-за которого не мог сомкнуть челюсти. Третий, пытавшийся вцепиться в шею, уже отползал в сторону, оставляя за собой кровавый след. Четвертый, видимо, хотел ухватиться за бедро, но промахнулся, заживав вместо него кожаные ножны. Краем глаза я заметил, как пятый неоконис, обходя драку широким кругом, движется прямо на меня. Какого черта я жду? Когда он до меня доберется? Оттолкнувшись от стены и истошно заорав, я бросился вперед. На ходу, что было сил, пнул отползающего раненого неокониса. Разбрызгивая кровь, фонтанирующую из рассеченной артерии, тот с визгом кувыркнулся в пыли. Затем я размахнулся, едва не опрокинувшись из-за мешавшего мне рюкзака, сбросить который уже не было времени, и рубанул кукри прямо по хребту другого неокониса, терзавшего ножны Райли. Никакого эффекта. Лезвие отскочило от шкуры, как от толстой резины, лишь нанеся маленький надрез, избрив несколько щетинок. Зверь рассерженно заворчал, сильнее вгрызаясь в ножны. Райли удалось выдернуть топор из пасти его собрата, при этом сломав ему один клык, после чего обухом она оглушила того, что висел на ножнах. Драться одной рукой было очень непросто, поэтому девушке пришлось расцепить наручный капкан. Освободившийся неоконис тут же бросился обеими лапами к ней на грудь, готовясь перекусить глотку, но Райли всадила твари нож прямо под ребра. Монстр взревел, дернувшись назад всем телом, и этот рев превратился в бульканье, как у испорченного водопроводного крана. Вывалив слюнявый язык, тварь завалилась на бок и стихла. Через убитого перепрыгнул неоконис, до этого жевавший ножны. Завидев освободившуюся руку жертвы, он попытался вцепиться в нее, но на его морде защелкнулся капкан. Пытаясь вырваться, зверь немного протащил Райли за собой, и та, оставив топор, выхватила нож. Хищник с выбитым зубом рыча метнулся с другой стороны и был оперативно насажен на клинок, который, пройдя под его нижней челюстью, вышел из глазницы, выдавив глаз. Мечущийся в агонии зверь вырвал рукоять из руки Райли и ускакал вместе с оружием куда-то в сторону. Я бросился за ним в погоню, но тут подоспел последний, мелкий неоконис, решивший по-волчьи броситься мне в ноги, чтобы порвать сухожилие и повалить. Райли попыталась его остановить, но монстр, пойманный ручным капканом и продолжавший бесноваться на ее руке, не дал ей подняться на ноги, чтобы выскочить моему преследователю наперерез. Подхватив топорик освободившейся рукой, девушка успела перевернуться на живот и рубануть проскочившего мимо неокониса по задней лапе. Не ожидав такого поворота, тот заскулил и, поджимая ногу с болтающейся на шкуре ступней, неуклюже поскакал прочь по улице, высоко подбрасывая заднюю часть. Я наконец-то догнал неокониса с ножом в голове. Он свалился в нескольких метрах от места драки. Затем я начал его пинать, что было сил. Сначала он поскуливал, но потом умолк и перестал дышать. Я решил выдернуть нож из его головы, но оружие засело слишком крепко. Побоялся отломить клинок. Оглянувшись, увидел окровавленную Райли, медленно поднимающуюся на ноги посреди широченной кровавой лужи. Бросился было к ней, но она меня остановила жестом. «Ты не ранена?» Ответа не последовало. С натугой волоча по земле избивающегося неокониса, растрепанная девушка подошла ко мне. Повреждений на ней не было никаких. А кровь, покрывавшая ее с головы до пят, была чужой. Все так же безмолвно она наклонилась к трупу и, ухватив рукоятку ножа, с хрустом пошевелила ее, после чего наступила ногой на шею зверя, выдернув лезвие из его головы. «Круто ты с ними!» «Ну, это... разобралась!» — промямлил я, трясясь после пережитого, как осиновый лист. «Много мечешься», — из-под лобби взглянула на меня Райли. «Суетишься. Сказала же, стой на месте. Зачем ты полез?» «Хотел помочь». «Толку от твоей помощи». Она обернулась назад, бегло окинув взором поле боя. Вся площадка перед библиотекой была залита густой кровищей, в которой валялись неподвижные тела неоконисов. У одного из лежащих подергивалась лапа. Но это был уже остаточный рефлекс затухающей агонии. Хромой монстр успел скрыться из виду, оставив только дорожку из кровавых клякс. Пойманный же притих и успокоился, глядя своими маленькими мутноватыми глазками куда-то в сторону. «Второй рюкзак заберешь?» «Конечно, без проблем». Я отправился за рюкзаком. Не теряя времени, мы выдвинулись в обратный путь. Я тащил один рюкзак на спине, а другой на руках. Было не тяжело, но несколько неудобно. Райли волокла за собой живого неокониса. Тот уже не сопротивлялся, смирившись со своей участью. «Ты где-то училась бороться с этими зверюгами?» – спросил я. «Нигде не училась. Опыт. Концентрация», – выдохнула та. «Просто когда я наблюдал, ну, в этой свалке, ты вела себя как настоящий борец. Уворачивалась от укусов, заставляла врагов мешать друг другу. Контролировала их всех одновременно. Как это возможно?» «Эти существа довольно умны, но у них есть слабые места, которые нужно знать. Цель неоконисов – перекусить жертве глотку. Но если добыча слишком высока и до горла сразу не дотянуться, им нужно ее сначала повалить. Несколько валят, один убивает. Стандартная неизменная тактика. Нужно просто предугадать, куда метят первые нападающие. Обычно это руки. Так как гуманоиды предпочитают ими прикрываться от ударов, значит первая двойка атакующих повиснет на руках. Затем они, скорее всего, тебя повалят. Им это труда не составит, средний неоконис весит в районе 20 килограмм. Но вместе с этим помешают остальным сразу подобраться к телу. Главное в этот момент не дергать ногами, пытаясь их отпихнуть, потому что подвижные ноги тут же станут их новой целью. К моменту падения нужно успеть убить хотя бы одного неокониса. Но желательнее сразу обоих. Это несложно, когда владеешь своей энергией. Психология этих существ прямолинейна, как гвоздь. Они видят цель и бегут на нее, заранее определяя участок, в который будут цепляться. Но когда этот участок внезапно уходит из поля их зрения, они на какое-то мгновение теряют контроль над ситуацией, им не хватает мозгов, чтобы быстро поменять вектор атаки. В этот момент им просто следует подсунуть альтернативную цель – рюкзак, палку, даже их собственного сородича. И они вцепятся в него по инерции. Пока до них дойдет, что они ошиблись, наступает их очередь попасть под раздачу. «А зачем нам нужна живая тварь?» «Чтобы прикрыть тыл». «Неоконисов там еще много. Думаю, что это смородинские недобитки. Остатки стаи, атаковавшей твою группу. Видимо, шли по твоему следу, но потеряли его из-за Элгера. Сейчас ты опять оставляешь след, и они идут за нами. Я их чувствую. Отвязаться от преследования можно, только сделав серьезное предупреждение. Так, поворачивай». Мы сменили направление движения и подошли к покосившемуся столбу, из которого торчал длинный металлический крюк, изогнутый кверху под прямым углом. Когда-то на нем крепилась коробка электрощита, ныне валяющаяся неподалеку. «Подойдет», — кивнула Райли и, швырнув неокониса на землю, тут же прижал его коленкой. «Так, писатель, теперь мне потребуется твоя помощь». «Я готов. Что делать?» Положив рюкзак, я начал нервно разминать руки. «Ничего, просто удерживай его. Сейчас он будет сильно дергаться». Я навалился на неокониса, вдавив его в асфальт обеими ногами. Чувствовалось, как бьется его сердце, и под толстой шкурой гуляют жесткие мускулы. Зверюга была крепкой. «Готов?» Райли выудила нож. Я мотнул головой, хотя готов, если честно, не был. Острие ножа мягко вошло между ребер неокониса, и тот издал протяжный страдальческий стон. Однако беспощадная Райли не думала останавливаться. Вместо этого она стала проворачивать клинок, углубляя и расширяя рану. Кровь полилась ручьем. Мне залило правую ногу. Зверь задергался от боли, едва не сбрасывая нас с себя, но мы держали его крепко. Вдруг во мне проснулась жалость к нему. Я почему-то забыл, что около получаса назад этот зверь собирался нас сожрать и проникся трепетным состраданием. Мельком я взглянул на Райли, словно пытаясь понять, что ее движет, но вместо ожидаемого садистского оскала увидел совершенно безразличное лицо. С таким выражением женщины обычно разделывают рыбу. Проковыряв в неокониса дырку, она выдернула нож и вытерла лезвие об его шкуру. «Так, теперь поднимаем». Мы стали поднимать зверя по столбу. Весил он не меньше 25 килограмм. Непонятно, как худощавая Райли его проволокла так далеко. В итоге несчастный неоконис был насажен на крюк, и лишь после этого девушка сорвала с его пасти свой необычный браслет. Зверь тут же начал извиваться и дрыгать лапами, при этом крича так страшно и душераздирающе, что я поневоле отступил, нервно прищурившись, словно мне самому передалась частица его боли. К Крюк медленно входил в его нутро, пока не погрузился на всю глубину. Подергавшись еще минут 10, обезумевший от боли зверь выбился из сил и перестал шевелиться. Лишь тяжело дышал, да хрипло постановал. Райли подхватила рюкзак и, как ни в чем не бывало, забросила себе на плечи. «Все, уходим». «Мы его так и оставим?» «Да». «Добивать не будем?» «Нет». «Это жестоко». Я последовал за ней, стараясь не оглядываться назад. «Это мой мир. Добро пожаловать, писатель. Хочешь выжить, умей доминировать». «Но как это издевательство над животными может нам помочь?» «Теперь он будет умирать несколько дней. Импульсы надвигающейся смерти работают как маяк, отпугивающий остальных. Предсмертные крики воздействуют на стаю психологически. Неоконисы никогда не пойдут туда, где пахнет смертью. Теперь они нас боятся и не будут преследовать. Ох, милый, как же мне надоело тебе все разъяснять». Раздраженная Райли с трудом стянула с руки деформированный браслет. «Восьмерку погнули, сволочи». «Интересная штука», — указал я на него, желая немного сменить неприятную тему. «Сама смастерила?» «Да. Я называю ее восьмеркой. Сделала из милицейских наручников. Очень удобное средство для ловли живых неоконисов. Видишь? Вот так они хватают за руку. Браслет очень прочный. Сдавить или прокусить его невозможно. А я делаю так». Она дернула кистью, после чего две скобы по бокам браслета замкнулись в кольца. «И готово. Челюсти зажаты на руке, оцепиться он не может, так как мешают клыки. Для этого нужно хотя бы немного приоткрыть пасть. Но пасть фиксируется кольцами. Остается либо зубы ломать, либо смириться и сдаться. В основном они сдаются. Надо еще успеть вставить этот браслет в пасть нападающему зверю. С моей реакцией это не проблема. Я просто подставляю руку, и он сам нацепляется». «Извини, Райли, а можно я тебе еще один вопрос задам про местную фауну? Не рассердишься?» «Ты мне жутко надоел. Но благодаря отличной добыче я слишком счастлива, чтобы на тебя сердиться». «Что ты хотел спросить?» «А здесь водятся другие виды неоконисов?» «Другие виды?» «Нет, только один. Есть еще гиена-собаки, они послабее и потрусливее, но более хитрые. В этом районе их нет, потому что с неоконисами они не ладят». «А почему ты спросил?» «Когда я прятался в подвале, ну, там, где медуза сожрала моего товарища, чью шляпу я сейчас ношу. В общем, там меня загнали в угол две какие-то уродливые твари, но они не были похожи на неоконисов. Более крупные, высокие, с кабаньими рылами и клыками, похожими на жвалы. Деотерии, видимо, это были они. Это хищники, но их мясо пригодно в пищу. Иногда я на них охочусь». «Как они тебя не растерзали?» «Сам удивляюсь. Спрятался я хорошо, но мобильник, зараза, меня выдал». «А, поняла, где ты сидел. Там же тупик. И дверь заперта. Как ты выбрался?» «Это все очень сложно объяснить. Вспоминаю, как будто во сне. Я проглотил таблетку, которую мне дал руководитель нашей экспедиции, после чего у меня начались видения. Твари пропали, и я прошел сквозь них. А потом?» «Потом вылез через дверную щель, словно у меня не было костей. Так вот, почему ты смог убежать. Ты что-то об этом знаешь?» «Что за таблетку я съел?» «Погоди, не трещи». Райли подбросила рюкзак повыше на плечи. «Я знаю очень мало, но я слышала о чем-то подобном. От Луриби». «Расскажи все, что знаешь». «Да практически ничего. Апологет Вадзорт упоминал, что сумеречники умеют преодолевать фату сумерек при помощи каких-то препаратов». «Что это значит?» «Не знаю, но догадываюсь. Возможно, твоя таблетка имеет нечто общее вот с этим». Она похлопала рукой по рюкзаку. «А поконкретнее?» «Позволяет покидать свою внешнюю оболочку». За этими разговорами мы подошли к воротам своего дома. Райли принялась открывать замок. «Наконец-то можно отдохнуть!» Бросив шляпу на вешалку, я скинул надоевший рюкзак. «Сначала надо помыться, постирать, поесть, наточить лезвие, разобрать айталу. Дел очень много», — отозвалась Райли. «Я разогрею чай, ты не против?» «Давай». Разогреть чай означало просто бросить в холодную чашку с чаем кубик желтой субстанции, похожей на серу. В чашке тут же начинала происходить какая-то сумасшедшая реакция, напоминающая бурление растворимого аспирина. Валил пар, и вода нагревалась до состояния хорошо вскипяченного чайника. Чем больше кусочек серы, тем горячее становилась вода. «Послушай, Райли, а здесь можно раздобыть огнестрельное оружие?» – спросил я, расставляя чашки. «Можно», – ответила она из соседней комнаты. «А почему ты тогда им не пользуешься?» «Очень шумно. Может случиться резонансный всплеск. К тому же, в наших условиях эффективность у него незначительная. Для того, чтобы отстреливать местную живность, необходимы пули со специальным энергетическим покрытием. Такие есть только у сумеречников». «Кто такие сумеречники?» «Те, кто нас охраняют». «Опричники, что ли?» «Сумеречники, так правильно». «Понятно. Проходя мимо ее арсенала, я окинул его взглядом. Ну а палки, дубины, почему не используешь? Неэффективно. Урон низкий, энергозатраты высокие, мобильность ужасная. Луки, арбалеты. Малоэффективно. Раньше использовала против ригвелов, но потом они научились улавливать звук тетивы и уходить от стрелы. Неужели нет ничего лучше ножа? Почему ты так недооцениваешь нож? Райли вышла из комнаты, расчесывая волосы. Он идеален, легкий, удобный. Он как продолжение руки. Собеседница сделала в воздухе несколько плавных движений ребром ладони. Не ограничивает движений, не испытывает сопротивления воздуха, ударяет туда, куда мне нужно, и со скоростью, которую я могу ему придать. Главное, чтобы клинок был из хорошей стали, а режущая кромка ровно отточена и обработана энергеном. Тогда ножу нет равных. Я вынул кукри, покрутил его в руке и протянул Райли рукоятью вперед. Та удивленно на меня посмотрела. «Бери», — кивнул я. «Тебе он больше пригодится, а я им все равно пользоваться не умею». Она приняла подарок. Взвесила, подержала на одном пальце, постучала ногтем по клинку. «Хороший брат. Не видела таких никогда». «Почему брат?» Она улыбнулась. «У меня всегда их двое, брат и сестра. Без них я никуда. Сестра тонкая и изящная, очень быстрая, срезает плоть как бритва, но очень хрупкая. Чтобы рассечь толстую шкуру, нужен брат. Сначала братом у меня был тесак, но он был слишком широкий. Тогда я взяла топорик. Он лучше, но слишком тяжелый. Трудно выдергивать». Трудно махать. А этот нож прекрасен, сбалансированный, легкий. Он мне очень нравится. Пользуйся на здоровье. Идем. Райли вдруг схватила меня за руку и потащила за собой. Куда? Идем. Подведя меня обратно к арсеналу, она указала на стену с ножами. Выбирай себе. Мне выбрать нож? Но какой? Их тут столько. Любой. Подожди, зачем мне нож? Я все равно не умею драться так же, как ты. Без ножа тебе не выжить. Я не всегда буду рядом, чтобы тебя защитить. Ты должен учиться сам за себя постоять. Выбирай. Это непросто. Я ничего не понимаю в ножах. Какой из них лучше? Позволь выбирать своему сердцу. Вот, наверное, вот этот. Я снял со стены мачете. Вроде неплохая штука. Тяжелый, медленный. Райли пожала плечами. Хорошо рубить провода и кости. А, ну тогда давай я посмотрю что-нибудь другое. Нет. Если выбор сделало твое сердце, то нельзя ему противоречить. В каждом ноже есть что-то свое, неповторимое. Учись с ним обращаться, и он тебе обязательно поможет. Она протянула мне ножны с ремешками и маленький голубой камушек, похожий на мел. Вот, это тоже тебе. Как этим пользоваться? Покрутив мелок в руке, спросил я. Энергенная паста всегда должна быть под рукой. Сначала точишь лезвие камнем, аккуратно, не спеша. Потом шлифуешь песком до бритвенной остроты. Наконец натираешь кромку энергеном. Втирай вот так, вдоль лезвия. Должен получиться сплошной слой. Только потом можешь выходить на улицу. Обрабатывай клинок регулярно, особенно после использования. Не затягивай с этим. Не откладывай на потом. И рекомендую пользоваться шнуром. Шнуром? Вот этим. Она выдернула из ножен шнурок. Привязываешь один конец к запястью, другой к рукояти ножа. Зачем? Во время драки велика вероятность, что нож у тебя выбьют из руки. Лишившись ножа, моментально лишаешься жизни. Со шнурком нож далеко не отлетает, а падает рядом. Его легко подтянуть и схватить за рукоять. А лучше изначально привязывать рукоять к ладони, чтобы она всегда находилась в руке, даже когда пальцы разжаты. Вообще на улице старайся не выпускать ножа из рук. Напасть могут когда угодно и откуда угодно. «Спасибо», — поблагодарил я. Райли мотнула головой и ушла приводить себя в порядок. Так я обзавелся своим собственным настоящим оружием. Все дело было в голубой пасте, энергене. Этот таинственный материал оказывал деструктивное воздействие на энергию, укрепляющую тела местных тварей. Видимо, создавая разрывы на молекулярном уровне, он позволял таким образом наносить им серьезные раны. Да что уж там. Мой мачете мог без труда разрубить толстый деревянный брусок, словно сыр, даже в нем не застряв. Проволока рассекалась им, как тонкая веревка. Можно было перерубить даже металлический стержень в мизинец толщиной. Но это было чревато образованием зазубрины, поэтому я крайне редко использовал свое оружие против металла. Заточка лезвия оказалась опасным занятием, и я поначалу частенько резал себе пальцы, пока не приспособился к этой процедуре. Коварный энерген придавал режущей кромке такую небывалую остроту, что можно было получить порез просто к ней прикоснувшись. Что удивительно, сам по себе голубой мелок был практически безвреден, хотя Райли настоятельно рекомендовала тщательно протирать руки после работы с ним и ни в коем случае не облизывать пальцы. И все-таки этот мир – сущее безумие. Только бы самому не двинуться умом среди его кошмарного декаданса. Как бы там ни было, я продолжаю постепенно втираться в доверие к полоумной Райли. Необходимо во что бы то ни стало снискать ее расположение и добиться, чтобы она помогла мне выбраться из этого грибного королевства. Да, я выберусь отсюда. Непременно выберусь.